Архетипы. Интересная встреча у меня недавно произошла. Часто, когда еду в наземном транспорте, испытываю, глядя в окно, ощущение. Я на месте сижу, а мир за окном движется. Как-то раз попался на глаза рекламный щит компании. Он настолько меня поразил, что мне захотелось посмотреть на хозяина этой фирмы. Не прошло и месяца, как он сам пришел в мой дом. Слушая вполуха его монолог о мировых проблемах, что свойственно мужчинам, я размышляла. А если бы я увидела щит с президентом и тоже захотела с ним познакомиться, он что, тоже бы пришел играть в песочницу? Кстати, междометие «если бы» мой ковбой присовокупил к слову-паразиту «как бы» и пытается штрафовать и за это. Пришедший на консультацию молодой бизнесмен в конце концов иссяк в своих сетованиях на глупость окружающих и мировую несправедливость. «Так ты можешь решить проблему глобального потепления или нет?» – поинтересовалась я, ухватившись за его очередное рассуждение. Он рассмеялся. «Наверное, действительно проще говорить с серьезным видом о чем угодно, но только не решать свои собственные проблемы». Я сразу прониклась к нему уважением за столь своевременное замечание – и предложила как-нибудь изобразить его собственную жизненную задачу. Он поставил в центр песочницы фигуру человека и произнес: «Он сидит в высокой башне и не может оттуда выйти. Я третий месяц чувствую себя в таком безжизненном состоянии. Вот и пришел к вам, чтобы мне помогли». «Зря ты на меня надеешься. Кроме тебя самого, дружочек, никто тебе не поможет», – проворчала я, и, выдержав многозначительную паузу, спросила: «Не может или не хочет твой герой с башней расстаться? Ведь это разные вещи». Мой визави озадаченно молчит, а я, глядя на одиноко стоящую фигуру, продолжаю: «Так ведь и помрет твой герой в гордом одиночестве. Ты скажи, добрый сказочник, какую смерть ты ему приготовил? От голода или самоубийства? Башня-то хоть высокая? А то, не дай бог, выживет, если выпрыгнет от отчаяния из окна. Что же он делать-то на свободе будет?» Мои каверзные вопросы ставят бизнесмена в тупик, и он берется за сигареты. Временами завидую курильщикам, так как перекур дает возможность подумать и оттянуть принятие решения. Я так и не научилась курить, и, наверное, поэтому временами принимаю решение до того, как подумаю. Мужчина вернулся к песочнице. «Пожалуй, затворник будет выбираться отсюда». И в его прежде грустных глазах пробежал огонек азарта. «Но каким способом, а главное, зачем?» Подзадориваю его. «Делом надо заниматься, делом!» Включается он в решение своей задачи. Самым трудным оказалось для него спуститься с башни. Но как только герой ступил на землю, он оказался верхом на слоне. «Что это? Откуда слон-то взялся?» – удивилась я. «Слон – это моя внутренняя сила. Она растет при преодолении трудностей». И рассказчик тут же организовал пару-тройку новых препятствий для своего героя, преодолеть которые было для него в радость. «Я ртуть», – пояснил мужчина. «Всегда нахожу выход из, казалось бы, абсолютно безвыходных ситуаций». «Воин», – констатировала я, находясь все еще под впечатлением недавно прочитанной книги о мужских архетипах. Авторы описали 7 разновидностей – воин, крестьянин, философ, купец, монах, монарх и раб. В каждом мужчине они есть, выраженные в той или иной степени. В моем ненаглядном муже архетип воина тоже очень явно выражен, поэтому где он, там всегда война. «Господи, как же мне все же нравятся эти мужчины!» – думала я, наблюдая в песочнице активные действия героя по преобразованию мира и вспоминая победы своего ковбоя. Удовлетворенно улыбаясь новой жизни, выстроенной на песке, бизнесмен вылетел из квартиры, едва не столкнувшись с ковбоем, который двигался домой с очередной добычей. На этот раз мой штукатур-маляр-отделочник – притащил рулон линолеума. «Ты как его донес? И кто тебя в метро с ним пропустил?» Возмутилась я тем, что он проигнорировал мое надежное женское плечо помощи. «Я везде пройду», — заявил ковбой гордо, повторяя слова только что ушедшего героя. «А куда я поставил трость?» Радость омрачилась на его лице, и после долгих поисков выяснилось, что он где-то по дороге ее потерял. Я чуть не плакала о пропаже, а он меня успокаивал, что у него еще осталось две. Через несколько дней он вернулся из булочной, радостно жонглируя потерянной тростью. «Представляешь, в магазине продавщица отдала. Им кто-то занес. Ну и люди у нас здесь живут, прямо из страны утопии. Мне ведь за нее в США предлагали бешеные деньги, а здесь вернули за просто так. Какие мы, такие люди вокруг нас. Мне вот тут деньги по ошибке на трубку положили, так я их тоже вернула хозяину. Твое от тебя никуда не денется, сколько ни теряй», — глубокомысленно изрекла я очередную прописную истину и добавила: «Вот видишь, как полезно часто ходить в магазин за покупками. Тебя уже все продавцы знают. Пойди, купи и шоколадку в благодарность». «Совесть ты моя шипучая! Просто диву даюсь!» — рассмеялся он. «И где я тебя такую нашел?» «Где-где? В метре. Дома надо было сидеть, а не по барышням шастать», — напоминаю ему обстоятельства нашего знакомства. «Будешь теперь жить вечно в тисках моей любви». «С удовольствием. Я же мазохист», — рассмеялся он, и мы дружно задвигали мебель, чтобы расстелить новый линолеум. Тут уж без моего крепкого женского плеча он обойтись не мог. Поскольку творчество – процесс необратимый и всепоглощающий, Толя продолжал применять свои свежераскопанные художественные способности при оформлении интерьера нашей квартиры. Для начала он покрасил в красный цвет водопроводные трубы. На мои робкие протесты заявил, что такое он видел в центре Помпиду в Париже. И это современный дизайн. Далее также были выкрашены плинтуса в прихожей, столик и вешалка для одежды. Стены ванной комнаты тоже было решено покрасить и забыть о кафеле навсегда. Выбранный мною бирюзовый цвет вызвал у художника тоскливое настроение. И он решил преобразовать пространство, разбрызгав разноцветие красок по стенам. Зайдя в ванную, я остолбенела от живописных потеков и хотела было уже это художество закрасить, но, увидев сияющие глаза художника, скрипя сердце, одобрила и пригрозила: «Когда у нас будет своя квартира, ни за что не подпущу тебя к краскам». Через день пришла ко мне на консультацию девушка, проживающая в Германии. Провожая ее в ванную, я оправдывалась, что у нас деремонт в полном разгаре, чтобы она не пугалась. Увидев стены, барышня восхитилась этой настенной живописью, так как в Германии она такого интересного дизайна не встречала. Тут я окончательно поняла, что совсем отстала от жизни, и решила иногда полагаться на заграничный вкус Толи. Пожаловавшись приятельнице на красные плинтусы и трубы, я удивилась ее реакции. «Все правильно!» – воскликнула она. «Красный цвет на трубах нейтрализует отрицательную энергию текущей по ним воды, а в коридоре сжигает весь негатив, попадающий в дом. У него талант космического дизайнера», – резюмировала она. Я наполнилась гордостью за своего героя и поспешила ему сообщить об этом. «Надо же!» – удивился он. «А мне просто было жаль выбрасывать почти полную банку краски. Загрязнять внешнюю среду почем зря. Вот и придумал, как ее использовать». «Гринписник ты мой!» – рассмеялась я, твердо зная, что в основе гениальных побуждений моего героя лежит, мягко говоря, рачительность. Она тоже оказалась сестрой таланта.